Глава третья. Путь меняет все. Первое. Прикажите мне покончить с собой. Известие, которое я должен вам сообщить, самого неприятного свойства. Собирайтесь в дорогу, завтра мы выезжаем. Разумеется, вместе со слугами. Это не стоит отдельного упоминания. Господин Секи был так раздражен, что даже не заметил явного противоречия в собственных словах. Повисло тяжелое молчание. Прервать его осмелился лишь архивариус Фуда. «Дозволено ли мне будет спросить, куда мы едем? В ад!» Господин Секи обжег архивариуса гневным взором и вдруг сменил гнев на милость, снизошел до объяснений. «На остров девяти смертей. А теперь спросите меня, с какой целью? Спросите, я требую!» «С какой целью?» — послушно задал вопрос Фуда. Вид у архивариуса был такой, словно он по приглашению дракона вложил голову в разверстую пасть. Смотреть на Секи Осаму из-под лобья, делая вид, что уставился в пол, и то было страшно. Старший дознаватель сидел на походном стуле, широко раздвинув ноги. В руке его дрожал, вне сомнений от ярости, боевой веер, тот, которым полководец отдает приказы, даже если это приказ ринуться в безнадежную битву и пасть смертью храбрых. За спиной господина Секи карп рвался в драконы. Впервые глядя на стенную роспись, изученную до последней черточки, я подумал ужасное, что если карп сдохнет, борясь с течением, но так и не поднимется по водопаду к новой жизни. «Мы едем!» Казалось, рот старшего дознавателя набит свежим дерьмом. Ничем другим я бы не объяснил ту гримасу, которую скорчил господин Секи, встретиться с мельником Сабура, прозванным Тенси, который ныне пребывает в теле гейши Акеми, встретиться, если он еще жив, и объявить ему о следственной ошибке. Что? Ну да, это я не сдержался. Объявить. Жест старшего дознавателя придавил меня к доскам пола. Принести извинения и доставить на Гасю в целости и сохранности. После чего господин Секи осекся. Вернувшись с несправедливо осужденным на Гасю, продолжил он после долгой паузы, мы узнаем, что должны сделать дальше. Заверяю вас, что сейчас это неизвестно даже мне, но я не сомневаюсь, что мы исполним свой долг как истинный самурай, что бы нам ни приказали. «Если есть вопросы, спрашивайте». «Мы едем втроем?» — рискнул я. «Секи-сан, может быть, вам стоит увеличить число сопровождения? Времена неспокойные, на дорогах бесчинствуют грабители». «Про слуг я слышал, но кто же считает Каонай за людей?» «Мы едем втроем». С языка старшего дознавателя потек яд. Я прямо чувствовал, как купаюсь в отраве. Полагаете, в вашем обществе я буду чувствовать себя в опасности? Разве вы не способны один разогнать целую шайку злоумышленников? Нам с уважаемым Фуда останется роль зрителей, в этом нет сомнений. Зря я высунулся. Теперь ясно, почему с нами Фуда едет. А я еще недоумевал. Архивариус? Зачем архивариус? Фуда вон какой здоровенный. А что писклявый, так это ничего, это даже лучше. Будет в дороге помалкивать. Он, кстати, и здесь, в зале, помалкивает. Фуда умный, это я балбес. Лезу во все дырки. А у Фуда язык на привязи. Прошу прощения, Секи-сан. Разумеется. Я сделаю все от меня зависящее. Карп на стене тоже высунулся, как и я, только из пены. Я взглянул на дерзкую рыбу. И меня словно молнией ударило. Господин Секи ведь так прямо и сказал. Он сказал, а я ничего не понял, тупица. Мы едем встретиться с мельником Сабура, прозванным Тенси, и объявить ему о следственной ошибке, вернувшись с несправедливо осужденным на Гасю. Следственная ошибка? Мельник заявил во время допроса, что гейша убила его зонтиком. Мы не стали это проверять. Приняли его заявление на веру. Но я-то знаю, что гейша отравила его чаем, знаю, но не доложил начальству. не рискнул привлекать внимание к закрытому делу. Похоже, это знал еще кто-то, кроме меня. Знал и рискнул. И теперь Секки-сан вынужден унижаться перед приговоренным. Должно быть, в свете этого служебного проступка утратили значение и остальные грехи мельника – ограбление и побег. А может, грехи остались грехами, просто их сочли недостаточными для ссылки на остров Девяти Смертей. Я утаил сведения. Я обрек господина Секки на позор. Полагаю, ему неизвестно о моем разговоре с Тарука. Иначе та язвительность, которой он хлестнул меня, показалась бы теплой ванной в сравнении с настоящим гневом. Надо молчать, молчать, иначе конец. Я виновен, Секки-сан. Прикажите мне покончить с собой. Виновны? Брови господина Секки поползли на лоб. Виновны в том, что предложили мне взять с собой большее число самураев? Нет. Моя вина гораздо серьезней. Я вас слушаю, младший дознаватель. Беседу с дочерью аптекаря я пересказал ему во всех подробностях. Временами мне казалось, что я собираю дрова для своего погребального костра. Доски пола качались подо мной, грозя сломаться в любой момент. Открыть путь в преисподнюю. «Ну и что?» — брюзгливо осведомился господин Секки, когда я закончил. «Пока я говорил, он меня не перебивал. Сейчас стало ясно, что за это послабление мне придется платить высокую цену». «Зачем это вы, младший дознаватель, тут разглагольствуете? Не терпится вспороть себе живот? Ну и парите на здоровье, свободное от службы время, неслыханная дерзость, немыслимая глупость. На что мне знать обо всем этом?» «Чай», — напомнил я, — «не зонтик, чай». «Чай, зонтик, да хоть ларец из магнолии. Какая разница, чем она его прикончила?» «Двор аптеки, Секки-сан. Не рынок, двор аптеки. Нет. Вы все-таки безнадежны. Полагаете, это что-нибудь меняет?» «Кое-что меняет», — раздалось из-за ширмы. «Второе. Чувствую, мы с вами подружимся». «Я забыл упомянуть про ширму. Приношу глубочайшие извинения. Расписная ширма в человеческий рост, если помните, она стоит на помосте в самом углу. А я дивлюсь, что это старший дознаватель на нее все время поглядывает. Когда я пришел сюда впервые с доносом на отца, за ширмой прятался настоятель Иссен. В тот раз они с господином Секки побились об заклад, споря, что держит верх в маленьком глупом Рейдене – долг самурая или преданность семье. Кто прячется сейчас? Святой Иссен? Нет. Его голос я бы узнал сразу. «Очень даже меняет», – уточнил незнакомец. Из-за ширмы, переваливаясь сбоку на бок, выбрался настоящий Дарума. Кукла-неваляшка, каких полно в любой лавке с игрушками. Знаменитый патриарх Дарума, подаривший кукле свое имя, 9 лет провел в пещере, созерцая голую стену. Этот же неваляшка, судя по всему, был далек от аскетизма. Пещера, набедренная повязка, ребра, торчащие от недоедания. 3 кимоно, одно поверх другого. Верхнее из шелка цвета летних сумерек. Шляпа тоже была из шелка, только накрахмаленного и покрытого черным лаком, с белой лентой для подвязывания. За поясом торчали плети, такие красивые, что их следовало держать дома, на резной подставке, и ни в коем случае не использовать по назначению. Толстяк, щеголь. Такого самурая я видел впервые. «Курасава Хигаси!» Голос господина Курасавы был низкий, гулкий, словно раньше таинственный участник совещания прятался за ширмой, а теперь спрятался в бочке. «Правительственный инспектор надзора, прибываю в Окаяме по служебной надобности». Я и Фуда ударили лбами в пол. Секки Осаму ограничился тем, что встал со стула и отвесил инспектору поклон. Карп на стене нырнул поглубже в пену. Карпу хотелось стать драконом, но умная рыба не собиралась, что называется, дразнить богов. В развалочку инспектор скатился с помоста. Навис надо мной. «Младший дознаватель Рейден?» Хвала небесам, кажется, он не гневался. «Наслышан, весьма наслышан о вас». «А может, и гневался». «Вы, как я понимаю, также слышали обо мне». «Я?» «Не вы ли минутой ранее помянули меня в своем занимательном докладе?» «Я помянул?» «В присутствии господина Куросавы весь мой здравый смысл куда-то улетучился». «Ну да. Три покровителя зимней хризантемы, помните? Двое местных чиновников и правительственный инспектор из столицы. Приехал в Окаяму, задержался сверх всяких ожиданий. Это ведь ваши слова?» «Это слова дочери аптекаря», счел нужным уточнить я. «Я только пересказал, с вашего позволения». «Разумеется, вы совершенно правы. Пересказали со всей возможной точностью, за что я вам признателен». «Это чистая правда, младший дознаватель. После приезда в Окаяму я заявил себя как покровителя зимней хризантемы. Не скажу, что она мне дешево обошлась, но дело того стоило». «Позорный приказ», — лихорадочно думал я, пытаясь вернуть себе ясность ума. «Приказ ехать на остров девяти смертей, виниться перед ничтожеством, сосланным за грабеж, сокрытие фукацию и попытку побега, признать справедливый приговор ошибочным. Ну что ж, теперь ясно, кто велел старшему дознавателю сделать все это. Да так, что господин Секки не смог ни ослушаться, ни покончить с собой во избежании позора. У Куросавы хватало власти сделать это. Можно не сомневаться, что и судья, вынесший приговор Тенси из Фукагахамы, уже подписал все необходимые для освобождения грамоты. Почему? С какой целью? Причины, побудившие инспектора заварить такую крутую похлебку, оставались для меня загадкой. Мэцуке Сутэми. Взгляд человека, готового к смерти. Решимость идти до конца. Мэцуке. Цепкий взгляд. Инспекция надзора. Между первым и вторым один неосторожный шаг. Случайный цепкий взгляд кого-то, о чем присутствии ты не подозревал, и вот ты уже готов идти до конца, и пришел, и даже умер. Правительство следило за нами, самураями, во все глаза. От владетельного князя до рядового стражника. Самый отважный воин трепетал перед шпионами службы тайного сыска. Инспекторы вроде господина Куросавы, в чьи обязанности входит контроль чиновников в городах и провинциях, охрана внутренних покоев, отряд упреждения, бегуны, карлики, а хуже всего – темные тайны, скрывавшие свою принадлежность к сыскной службе под личиной обычных, ничем не примечательных людей. Болтали, что известный поэт Мацуо Басё тоже был из них, шпионов. Правда это или нет, не знаю. Я плохо разбираюсь в поэзии. Когда я спросил об этом у отца, тот лишь пожал плечами. «Беспрепятственно странствовать из провинции в провинцию», сказал отец, раскуривая трубку. «И не быть задержанным можно лишь в одном случае». «В каком?» — упорствовал я. «При наличии особого разрешения от службы тайного сыска». Куросава Хигаси стоял надо мной. Кукла-неваляшка, умеющая сохранить равновесие даже при землетрясении. К сожалению, я не обладал такими же талантами, а значит, жизнь моя зависела от любого слова, произнесенного вслух, обдуманного или неосторожного. «Так говорите, носильщики исполнили приказ гейши без возражений?» «Да, господин инспектор». «Погрузили труп в паланкин? Не прикословили?» «Да, господин инспектор». «Нет, господин инспектор». Вот это я ответил. «Ничего, он понял. Зовите меня по имени Рейден-сан. Ничто так не сближает, как совместная дорога. Нам предстоит увлекательное путешествие, в этом у меня нет сомнений. Чувствую, мы с вами подружимся. И знаете что? Мои предчувствия — лучший гадальщик в чистой земле. Они еще ни разу меня не обманывали». «Да, господин инспектор». «Вы плохо расслышали меня?» Повторите как следует. Да, Хигаси-сан. Старший дознаватель Секки стоял за спиной инспектора с каменным лицом. За время службы я успел изучить характер господина Секки. Камень камнем, а под камнем-то он скорчил такую рожу, что меня пробил холодный пот. Что бы это значило, а? Инспектор повернулся к старшему дознавателю. «Я еду с вами. Это лишнее», — возразил господин Секки. «В это время года дороги трудны. Полагаете, я боюсь трудностей, и я не хочу подвергать вас лишениям». У него не было полномочий запретить инспектору эту поездку. Но тон Секки Осаму ясно говорил, что старший дознаватель пытается сохранить лицо, показывая, кто главный в нашем маленьком отряде. «Я оценю ваше отношение ко мне». Господин Куросава расплылся в улыбке, такой сладкой, что ее можно было класть в пирожки вместо начинки. «И все же я готов рискнуть. До совещания я планировал остаться в Окаяме, ожидая вашего возвращения. Теперь же я передумал. Я не стану обременительным спутником, Секки-сан. Все ваши приказы, обращенные ко мне, будут выполнены без промедления. Умоляю принять мою скромную компанию». И тогда, с большим, замечу, опозданием, я понял, кого зимняя хризантема поила чаем, развязывающим язык. Уверен, чай заваривался не только для господина Куросавы, но для господина Куросавы в первую очередь. Я понял это сейчас, а инспектор — раньше, прячась за ширмой и слушая мой доклад. Третье. Записки на облаках, сделанные в разное время монахом и сеном из Вакаякуса. Когда я был ребенком, не достигшим совершеннолетия, у моего отца собрались гости. Насытившись и выпив саке, они предались стихосложению. Я думал, что меня прогонят, но нет. Мое общество пришлось гостям по душе. Впрочем, в детстве я был тихим и скромным мальчиком. Вскоре мой отец воскликнул: «Стихи — это прекрасно, но прекрасный инструмент — все же инструмент. Что можно делать с помощью стихов?» «Зарабатывать себе на жизнь», — рассмеялся кто-то из гостей. «Достичь славы, соблазнить женщину, развеселиться, если загрустил». «Проникнуть в суть вещей», — сказал мой отец. Все замолчали. «Мы сидим в тепле и уюте», — продолжил отец. «За стенами нашего дома бушует гроза. Слышите гром? У нас есть слово, которое мы понимаем как гром. Но мы понимаем его так же, как молнию», — вмешался дядюшка Тори, наш сосед. Отец кивнул. «Это так. Слово «гром» обозначает еще и молнию, которая бегает в тучах. Она бегает, но пока что не ударила. Когда же молния ударит в сосну, растущую на холме? Когда она спустится с небес на землю, мы назовем ее совсем другим словом. Молния до удара и молния после удара — две разных молнии, два разных слова. Выходит, любой из нас вчера, и он же сегодня, два разных человека. Жаль, что мы не меняем имена каждый миг. Не это ли суть вещей?» Все замолчали, а потом удивились. Не словам отца, нет. Просто в тот день я сложил свое первое трехстишье. Молния в тучах, молния в древесине. Путь меняет все. Четвертое. Я буду ждать твоего возвращения. Остров девяти смертей. Таких островов в чистой земле 10 или 12, точно не знаю. Все они называются одинаково, как если бы мы говорили не о дюжине, а об одном единственном, каким матери пугают непослушных детей. Наш остров расположен в 10 с лишним ри от северо-восточного побережья Гусю. В сущности, это даже не остров, а кучка голых скал, надводная часть вулкана, сокрытого в пучине. Скудная растительность, мерзкий климат. Вулкан дает о себе знать чаще, чем хотелось бы. Когда Идзанаги, бог-творец, рассек своего сына Кагуцути, бога огня, мечом на 8 частей, которые превратились в вулканы, наш вулкан не вошел в их число. Но нет сомнений, что и ему досталась частица плоти огненного божества. Последний раз он извергался 7 лет назад. Тогда, помимо ссыльных, населявших остров, погибло торговое судно с грузом черного риса. Корабль разбился в щепки и затонул. Никто из команды не спасся. Болтают, что во время извержения вода делается темно-зеленой, как сосновая хвоя, и всякий, кто утонет в этой воде, обретет бессмертие. Не знаю, так ли это. Ни один из утонувших моряков не вернулся, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи. Не вернулись и погибшие ссыльные. Кое-кто из них бросался в воду и раньше, гонясь не столько за бессмертием, сколько за быстрой смертью. Ждать извержения невыносимо. Жить на острове 9 смертей невыносимей 100 крат. Жизнь здесь не бывает легкой, не бывает и долгой. Моллюски у подножия скал. Место отдыха перелетных птиц. Разве этим прокормишься? Всем, кто заслуживал казни, предлагали совершить добровольное самоубийство. Все, кто отказался вспороть себе живот или перерезать горло, отправлялись на остров 9 смертей. В приговоре значилась ссылка. Это ведь не казнь, правда? Значит, судья, вынесший приговор, не виновен в смерти приговоренного. Кто виновен? Голод, холод, жажда, болезни, акулы, не брезгующие человечиной, дождь, снег, ветер, иногда вулкан. Откуда взяться Фукацу? В отличие от нас, верховых, слуги шли пешком. Двое безликих, Мигеру и слуга господина Секи. Двое обычных, с лицами. Архивариусу Фуда слуги Каанай не полагалось. Его сопровождал коренастый молчун Дзиро. Слугу инспектора Курасавы звали Кицуне Дзару. Не знаю, имя это или прозвище, но он действительно был похож на обезьян Кицуне Дзару. Красная кожа, серая шерсть, унылая морда. Я ждал, что Кицуне Дзару будет претить общество Каанай, в отличие от Дзира, который привык к безликим в нашей управе. Но нет. Слуга инспектора походил на обезьяну не только видом, но и равнодушием к сословным различиям. Единственное, что его интересовало, так это еда. На почтовых станциях, где мы останавливались, он ел все, что когда-то двигалось, бегало, плавало, росло, летало, ползало и копошилось. Разумеется, если оно позволяло себя съесть. Не брезговал Кицуне Дзару и объедками, словно добывая их из мусорных корзин. Еще я заметил, что он все время мерзнет, но скрывает это от других. Хозяева постоялых дворов, понимая, кто к ним прибыл, мигом велели греть для нас воду. Дзира и Кицуне Дзару тоже получали свою бочку с горячей водой, одну на двоих. И Кицуне Дзару сидел там до тех пор, пока в воде сохранялась хотя бы крупица тепла. Безликим горячей воды не полагалось. Где мылся Мигеру, я не знаю, но грязным телом от него не пахло. Всю дорогу, пока мы ехали на побережье, чтобы сесть на корабль, который доставит нас на остров 9 смертей, я ломал голову над двумя приговорами, вернее, над отменой двух приговоров. Дело неслыханное, тут и мудрец-небожитель, не чета мне, весь затылок себе в кровь расчешет. Ивамото Камбун, мой безумный родич, чтобы освободить убийцу безликих из тюрьмы, судья отменил собственный приговор. Сенсей Юсухира для этого дал ложное свидетельство. Оба остались живы вместо того, чтобы покончить с собой от такого позора. Остался жив и мой родич, хотя не мог не понимать, что свобода – подачка, брошенная ему как псу, неведомым благодетелем. Впрочем, поведение Камбуна я не возьмусь предсказывать. От него я ждал чего угодно, в отличие от судьи и сенсея. Сабура, по прозвищу Тенси, мельник из Фукугахамы. Судья отменил и этот приговор. Документ, подтверждающий отмену, лежит в рукаве инспектора Куросавы. Чтобы объявить Мельнику о следственной ошибке и вывести его с острова девяти смертей, мы покинули Окаяму. Но я — это ладно. Архивариус Фуда тоже ладно. Слуги вообще не в счет. Но господин Секки... Наверное, я отвернусь, когда старший дознаватель станет унижаться перед Мельником. Боюсь, что не выдержу такого зрелища. Как его выдержит Секки Осаму? Не знаю, но убежден, что старший дознаватель тоже откажется от идеи смыть позор самоубийством, как отказались до него судья и сенсей. Эти два случая, невозможные и все же подлинные, походили друг на друга, как братья-близнецы. Не один ли человек отдал распоряжение отменить оба приговора? Не он ли сейчас едет впереди меня, покачиваясь в седле? Куросава Хигаси, кукла-неваляшка, инспектор надзора. Если так, я на верном пути. Разум мой лихорадочно искал общее в обоих случаях. Искал и не мог найти. Отмена приговора убийцы безликих. Отмена приговора Мельнику, вору, скрывшему Фукацу. Кроме отмены приговора, никакого сходства. Размышляя о Камбуне, я допускал вмешательство правительства, вернее, добрую волю Сёгуна. Ода Таханага, владыка чистой земли, умерший задолго до моего рождения, благоволил к прадеду Камбуна. Видел в его помешательстве эхо древних традиций. Даровал жалование от казны, передаваемое по наследству. Ода Набуёши, сменив отца в качестве военного диктатора, сохранил привилегии за семьей Ивамото. Его преемник, Ода Набутада, а затем и Ода Кацунага, сёгун нынешний, сделали то же самое. Возможно, Кацунага просто забыл о существовании безумных камбунов, отцов, сыновей и внуков с одинаковым именем. Он забыл, а казначей Скряга, трясущийся над каждой монеткой, не рискнул лишить жалования человека, отмеченного милостью сёгуната. Но я слышал, что сёгун Кацунага, помешан на традициях прошлого, ничуть не меньше своего прадеда. Если так, он вполне мог приказать освободить арестанта и отправить для этого в Окаяму инспектора надзора. Не сходится. Инспектор прибыл в город еще до зимы, отмеченной убийством Каонай. Хорошо. Допустим, инспектор посетил Окаяму с иной целью. Увлекся гейшей, задержался, был свидетелем ареста камбуна. Получил из столицы приказ отменить приговор. Теперь сходится. Пока гонец сёгуна добрался до Окаямы, камбун успел отсидеть в тюрьме 2 месяца. «И что?» — спросил я сам себя. «Тот же гонец привез приказ освободить Мельника?» «Рейден-сан, да ты безумней своего родича! Для этого надо, чтобы весть об аресте Тенси доставил в столицу небожитель верхом на облаке, ага. И он же загнал ездовое облако насмерть, везя к нам приказ сёгуна. Зайдем с другой стороны. Освободить камбуна велел сёгун. Инспектор Куросава только исполнитель его воли. О мельнике сёгун знать не знает. Освободить его решил инспектор Куросава лично. Почему? С какой стати жизнь мельника в теле гейши приобрела такую важность, что инспектор готов пожертвовать ради нее честью суда и службы карпа и дракона? 3 покровителя, сказал мне инспектор. 3 покровителя зимней хризантемы, помните? После приезда в Окаяму я заявил себя как покровителя Акеми. Не скажу, что она мне дешево обошлась, но дело того стоило. Догадка упала мне на голову, словно дубина, обмотанная тряпьем. Рейден, дурень, молокосос. Сказать по правде, я не в состоянии был представить, насколько женщина может увлечь мужчину. Так, чтобы он решился вернуть ее с острова девяти смертей. Вернуть, вопреки решению суда. Вернуть, заставив нашу службу признать следственную ошибку. Лишь сейчас я сообразил, чем обязан старшему дознавателю. Допрос Мельника вел я, Ошибка, реальная или мнимая, пятнала мой служебный долг. Господин Цеки прикрыл меня, взяв на себя позор отвратительной миссии. Допускаю, что взял не своей волей, что ему приказали ехать, не приняв во внимание такое ничтожество, как я. Явись на остров девяти смертей младший дознаватель Рейден и береговая стража, следившая за тем, чтобы никто не сбежал с места ссылки, скорее всего, отказала бы мне в освобождении ссыльного. Начали бы проверять документы, послали бы в Окаяму запрос. «Инспектор Куросава, вам нужен не мельник? Вам нужна гейша Акеми? Вы готовы принять тело зимней хризантемы обратно, даже если в нем обитает грязный крестьянин из захудалой деревеньки? Любовь? Страсть? У вас, господин, цепкий взгляд. Это годилось для пьесы, разыгранной для услаждения высоких чувств зрителей. Для жизни, как я ее себе представлял, это не годилось вообще. Когда я еще только собирался в дорогу, в мою комнату зашел отец. Я поздравил его с благополучным разрешением вопроса, который в последнее время мучил отца не на шутку. Господин Хосимото, начальник городской стражи, наконец-то договорился с сенсеем Ясухиро, приняв извинения последнего. За отцом сохранили место в ночной страже, сохранили и размер жалования, но существенно урезали количество дежурств в месяц. Это позволяло отцу наконец-то приступить к работе в додзё семьи Ясухиро, добавив к жалованию стражника плату за обучение молодых самураев. «В ночной страже будут гордиться вами, Хидео-сан», — сказал я. «Ночная стража», — повторил отец. Голос его показался мне простуженным. Так сдерживают кашель. «Нет, настоящая ночная стража — это вы, дознаватели. Вы бродите в такой ночи, какую мы и представить не можем. Вы патрулируете в кромешной тьме. Вытаскиваете на свет преступления и события, которые мы не отыскали бы и с фонарем». Он помолчал. «Я буду ждать твоего возвращения», — произнес он, прежде чем уйти. «Ждать и гордиться».